Хоть ты не заводи эту тему, а что такого? Ты ведь и сам должен понимать, что это один из способов контролировать народ. Дашь толчок миру, а дальше тебя запрут в клетке, изредка меняя мясо, чтобы не совался в дела правителей. Слишком складно поешь. Разве тебе не присвоили титул, не обещали красивую жизнь, не просили показать путь в новый мир? Титул, конечно, присвоили, но все остальное пропустили, сразу перейдя к гарему. П.Ф. Едва сдержала смех девушка. И кто же ты? Граф, маркиз, великий герцог. Х.М. Пришло время попаданке задуматься над происходящим. Мне достался бесполезный рыцарский титул, а тебе сразу великого герцога. Что ж поделать, если я начал путь с герцогского титула? Великий рандом безжалостен. Угораздило же попасть в тело глупой придворной шлюхи. Закатила глаза девушка. И кто же ты теперь? Наконец нашел я возможность спросить имя собеседницы, не вызвав негативной реакции. Ой, прости, совсем позабыла о манерах. Рассмеялась попаданка, называя меня леди Клариса фон Дилра. Сес, КХМ. Подавился я словами, опасливо делая шаг назад. К сожалению, за моей спиной был большой камень, в который я и уперся. Пути к отступлению не было. Угораздило же спалиться на такой глупой оплошности. И ведь сестренка не упустила моего испуга из внимания. Девушка напряглась, снова поднимая пистолеты, нацеливаясь на меня. Ну же, договаривай. Расплылась в кровожадной улыбке Клариса. Как тебя зовут? Великий герцог Марис фон Дилра. Отчего-то трясущимся голосом выдавил я. Наконец-то я тебя встретила, братик. Еще пуще оскалилась леди, делая первый шажок ко мне. Я рассчитывала увидеть другого попаданца, но раз судьба свела нас вместе, одумайся. Пискнул я в ответ, опасаясь не столько оружия, сколько самой девушки. Зачем? Представляешь, что будет, если... Хозяин. Резкий окрик заставил попаданку обернуться, а в следующее мгновение раздался выстрел, и мою КХМ-сестренку отбросило назад. Тонкое тельце не выдержало попадания пули, завалившись на мокрую землю. Волосы растрепались, разлетаясь в разные стороны. Глаза замерли. Оружие вылетело из рук. По всему было заметно, что пуля угодила куда нужно. Хозяин, бежим. Зайка появилась рядом настолько неожиданно, что я не сразу сообразил, что происходит. Маленькая ручка сильно дернула в сторону особняка, а дальше началась бешеная гонка со смертью. По крайней мере, так казалось. Никто за нами не гнался и не стрелял вслед, но длинноухая не останавливалась, утягивая меня все дальше и дальше. «Стой!» — попытался я отбиться от телохранительницы. «Да стой же ты!» «Нет!» — резко рыкнула зверушка, еще крепче сжимая грудной щиток пальчиками. «Остановись уже!» — протестовал я, часто перебирая ногами. «Хозяин!» — зайка повернула ко мне голову, окинув затуманенным от слез взглядом. «Она опасна!» «Стой!» — я резко уперся, дергая зайку на себя. Движение оказалось неожиданным не только для девочки. Нам не удалось удержать равновесие, на большой скорости кубарем полетев на землю. Спасло только то, что успел стиснуть длинноухую в объятиях. А дальше мягкая земля встретила тело, подбрасывая обратно в воздух. Сделав несколько оборотов, разлегся на спине, так и не выпустив девочку из объятий. «Хозяин!» — подняла зайка заплаканное личико. «Зачем? Она нам не враг!» — прохрипел я в ответ, ощущая жгучую боль в каждой мышце. «Но, она же, моя сестра!» «Нет!» — яростно запротестовала телохранительница. «Эта девушка не ваша сестра, она убийца!» «С чего ты взяла?» Боль быстро отступала. Тело залечивало травмы все быстрее и быстрее, не давая неуклюжему попаданцу раньше времени уйти в мир иной. «Ваша сестра умерла 3 года назад», — неохотно пояснила зайка, отводя взгляд. «Тогда, кто она, убийца?» — повторилась зверушка. «С помощью магии, ордену Зеленого Дракона удалось подослать лазутчицу в окружении принца. Откуда ты все это знаешь?» — в очередной раз поразился я. «Об этом все знают. Как же все надоело!» Я снова запутался. Каждая встреченная девушка рассказывала свою версию происходящего в империи. Сколько бы ни пытался, только глубже запихивал в трясину сумасшествия. Мозг отказывался понимать и принимать происходящее. Столько неизвестных. Надо срочно выбираться из гарема. Нужно возвращаться. Почувствовав облегчение боли, попытался подняться. Нет, еще крепче вцепилась в меня зайка, обвивая руками и ногами. Вам нельзя туда. Почему? Недосказанность окончательно вывела из себя. Хотелось придушить длинноухую. Вот только как это сделать, когда руки и ноги прижаты к телу, а в ушах стоит хруст пластин бронекостюма. Крохотная с виду девочка обладала поистине нечеловеческой силой, не раз демонстрируя свои возможности против собственного хозяина. Отвечай. Мало того, что Люси не давала вздохнуть, так еще и не хотела ничего объяснять. Девочка отвела взгляд и закрыла ушками лицо, чтобы ненароком не увидел заплаканные глаза. Что-то тревожило мою рабыню, Люси. Продолжил повышать тон. Либо ты расскажешь все, что мне нужно знать, либо... Заканчивать я не стал. Пусть сама придумает себе наказание, иначе моему позвоночнику точно не сдобровать. Уже сейчас чувствовалось, как пухлые бедра стиснули таз, заставляя нижнюю часть тела неметь. Что же будет, если еще сильнее расстроить девочку? Я жду. Ха, хозяин. Зайка так и не подняла головы, только шмыгнула носиком и немного ослабила хватку, позволяя мне вздохнуть полной грудью. Рассказывай. Ха, хорошо. Сдалась Зая, разжимая руки. Огромные фиолетовые глаза поднялись на меня, руки легли на грудь, ушки слегка приподнялись. При этом девочка снова задрожала, будто на улице было холодно. Хотя, может, так и было. И я, и сама зайка были насквозь мокрые. Сомневаюсь, что комбинезон мог согреть лучше бронекостюма. «Ха, хозяин!» – зашептала Люси, стараясь спрятать заплаканное личико, при этом продолжив смотреть на меня. «Это все очень сложно. Не поверишь?» – продолжил рычать в ответ, выплескивая скопившуюся злость. «Я настолько запутался, что готов послать всех к чертям собачьим и свалить из империи. Не надо!» – испуганно взвизгнула зайка, хватая меня за шею. «Пожалуйста, хозяин, не нужно бросать нас!» «Вас?» – сдали иронии переспросил я, вглядываясь в мигом изменившиеся глаза. «Госпожа Бьянка с Кирой верит в вас», – уверенно заявила Зая, снова отклоняясь назад. «Вы стали надеждой для многих жителей города». «Стоп!» – тут же перехватил я мысль, пока тема снова не стала токсичной. «Давай с самого начала. Что происходит в империи? Почему остановился прогресс? Почему начался передел власти?» «Это на это так просто не ответить», — прикусила губу девочка. «А ты постарайся, мне торопиться некуда, за нами следят», — начала отмазываться телохранительница. «Я знаю, здесь опасно». «Нет, но, Люси», — снова рыкнул я, заставляя длинноухую вздрогнуть. «Ха, хорошо, хозяин», — сдалась милашка, не выдержав тяжелого взгляда. «Давайте вернемся в особняк, по пути я начну рассказывать». «Хорошо», — скрипя сердцем, согласился я. «Но учти, если снова попытаешься что-то упустить, можешь забыть о наших шалостях». От одного упоминания о подобном ушке девочки встали торчком, а в глазах снова заблестели слезы. После всего, что пережила милашка за сегодняшнюю ночь, красивое личико опухло, а я продолжал давить и давить, заставляя зайку терзать душу. «Как скажете», — сдалась Люси, поднимаясь с меня. Дождь почти прекратился, лишь отдельные капельки срывались с неба, разбиваясь о бесконечные иголочки. Небо начало светлеть, пропуская сквозь полегчавшие тучи лунный свет. Легкий ветерок помогал выгнать остатки ненастья из укромного уголка, так понравившегося мне. «Хозяин», выждав, пока я поднимусь и разомну травмированные мышцы, заговорила Зая. «Вы уверены, что хотите знать правду?» «Уверен», без промедления ответил я. «Не хочу становиться КХМ-батарейкой. Возможно, это не самый плохой вариант. Одного только печального взгляда хватило, чтобы понять, насколько все плохо. Хочешь сказать, предыдущего иномерца убил император, когда понял, что не сможет удержать его в узде? Его пытались задобрить роскошью, лучшими наложницами со всей империи. Да что там, даже дочерей главных родов подносили на блюдечке. Но ничего не вышло. У того человека была цель, к которой шел на протяжении нескольких сотен лет. Мир так сильно менялся, что никто не поспевал за новинками. И знать это не понравилось», — буркнул я. «Так и было. Простолюдины начали смотреть на аристократию как на равных. Появился запрос на справедливость. А вместе с появлением огнестрельного оружия, еще и угроза для знатных особ. Даже император перестал чувствовать себя в безопасности. Вот правитель и решил избавиться от назойливой проблемы. Он тоже был бессмертным. Казалось бы, чем нелогичный вопрос, раз уж в каждого попаданца запихивали по кристаллу, развивая магические способности? Нет, к тому времени иномерец уже состарился и готов был отправиться на тот свет, но перед смертью хотел завершить свой грандиозный проект, вот и пришлось его поторопить. Кто бы сомневался, неспешная прогулка на свежем воздухе помогала не только хорошо усваивать информацию, но и выветривать лишние данные из головы. Своеобразный фильтр из смеси озона и хвои, непередаваемые ощущения, как обычно бывает, после смерти великого, Все его незаконченные дела пошли прахом. Многие хотели завершить начатое, присвоив себе все почести, но не получалось. Некоторые технологии, под давлением аристократии, подвергли забвению. Некоторые сами ушли в прошлое. Что-то перестало работать. Кроме паровой технологии, Зайка неожиданно запнулась, роняя несколько особенно крупных капелек слез, и продолжила резко осипшим голосом. «И нас, в мире не осталось ничего от великого». «Постой», — опешил я, — «вашу расу создал тот самый попаданец». «Да», — Люси попыталась вытереть слезы, но вместо этого вымазала личико в грязи. «Раса зверолюдов — это искусственный проект. Создатель выводил особых солдат, не подверженных чувствам. Но получилось так, что вместе с силой, в нас проснулись особенные свойства. Когда Великий понял, что же получилось, было уже поздно. Император прознал про технологию и начал разводить нас как обычных питомцев. Звучит отвратительно», — скривился я, представляя специфическую ферму. «Мы не знали другой жизни». Зайка снова заговорила в привычной манере. В голос возвращалась жизнь. «Все, что нам полагалось, это преданно служить хозяину. Вот мы и служили. Академия – часть вашей подготовки к службе?» Попытался я задать еще один вопрос. Вдруг Зая не заметит и расскажет об этой таинственной школе. «Нет, в академии одновременно обучалось не больше десятка девочек и 5 мальчиков. Нас готовили специально для встречи с избранными. Так все знали, что мы появимся. Эмоции снова начали брать надо мной верх. Вас призвал придворный маг. Господин, пожалуйста, не перебивайте, иначе я собьюсь». «Да-да, конечно», — поспешил я заверить зверушку, для убедительности сделал жест, словно застегивал рот на молнию. «Вы такой смешной». Уголки губ дрогнули, расползаясь в робкой улыбке, и мне сразу стало легче. После смерти создателя, в империи начался хаос. Люди не понимали, что происходит. Знать начало делить наследство. Все пошло не по плану. Некоторые дворянские роды с границы вовсе объявили себя независимыми, примкнув к альянсу свободных княжеств. Тогда-то все и поняли, что поступили неправильно, но было уже поздно. Прожив несколько десятков лет в погружающейся в трясину невежества империи, было принято решение призвать новых героев, только на этот раз сделать все правильно. Люси сделала театральную паузу, переводя дыхание, и продолжила. «Для этого была создана Академия. Мы должны были первыми встретить избранного и не дать возможности познать мир, приобщив его к дворянской жизни. Никто не знал, что и как пойдет. Из-за этого в нас вкладывали больше знаний, чем во многих знатных особ. Но со мной не прокатило», — снова перебил я Зайку. «Нет», — на этот раз длинноухая улыбнулась по-настоящему искренне, — «с вами все пошло не по плану. Но это не значит, что план провалился». «Постой», — снова перебил я телохранительницу. «Получается, правильно», — кивнула Люси, озаряя меня прежним светом фиолетовых глаз. «Были и другие избранные, и с ними все сработало как надо. Ты знаешь, кто они и что с ними случилось? Только про одну». «И», — протянул я, не на шутку заинтересовавшись новым обстоятельством, — «она попала в руки принца Викториаса». Нахмурилась девочка, запоздала, понимая, отчего я так завелся. «Вот значит как». Судя по тому, с каким лицом отшатнулась Зайка, оскал вышел знатный. «Этот гаденыш встал у меня поперек пути. Двоим нам на этом свете не ужиться, хозяин», — испуганно взвизгнула Зайка, замирая на месте. «Тебя что-то не устраивает?» — окинул я телохранительницу насмешливым взглядом. «Нет, то есть да, хозяин. Принц очень влиятелен, даже влиятельнее самого императора», — скороговоркой выпалила Люси. «Вы не представляете, на что он способен». «К сожалению, представляю», — равнодушно пожал я плечами, подавая длинноухой локоть. Девочка, не раздумывая, ухватилась за меня и прижалась головой. Длинные ушки уперлись в щеку и стали щекотать в такт нашим шагам. Получилось очень неплохо. «Что происходит в среде знати? Из-за чего появилось столько революционных движений? Это...» Зверушка шумно выдохнула, показывая, что не желает отвечать на вопрос. Но выбора уже не было. Либо все, либо свобода. Император очень не хотел совершать новый призыв. Он не верил, что аристократия сможет подчинить избранных. Вот он и решил провести свои собственные реформы, разделив часть собственной власти с сенатом. К несчастью, принц оказался против подобного. Ему не хотелось становиться формальным правителем. Уже 5 лет Викториас плетет заговоры против императора, собирая вокруг себя всех, кого только возможно. Часть секретной службы уже перешла на сторону предателей. Отсюда и такие беспорядки. Одна часть сражается за императора, другая за принца. как все сложно», – задумчиво проговорил я исключительно для того, чтобы поддержать разговор, но неожиданно получил веселый ответ. Глава 17. «Да нет», – захихикала Люси, – «все очень просто. Армия освобождения подчинена императору, как и рабочая партия. Весь Кариндер удалось отобрать из-под власти графа. Хоть формально город и остался подчинен принцу, во всей провинции не оставалось сил, чтобы сражаться с армией. Вот принцу и пришлось выступать лично, вводя в земли Дилра свою армию с южных земель. Неужели город так важен?» «Конечно», — продолжила соловьем распевать Зея. «Производственная площадка под городом, одна из двух, где создаются тяжелые машины. Вторая расположена на северо-востоке, но там все очень сложно. Тамошние правители не стали примыкать ни к одной из сторон, решив попросту зарабатывать на внутренней войне. Занятно. Где-то я уже такое встречал». В памяти крутилось множество картинок из истории, сопоставляя с нынешними событиями. Слишком много аналогий. А вот вариантов выхода из сложившейся ситуации без войны не было. «Хозяин», — позвала длинноухая, когда пауза затянулась. «Прости», — задумался. «Вы не меняетесь», — окончательно растаяла зайка, возвращая голову на сгиб локтя. «Все такой же глупый. Милый, но глупый. Это мы еще посмотрим, кто тут глупый». Идти до особняка предстояло еще достаточно долго. Тучи окончательно разбежались, освободив небосклон взору колючих звезд. Луна уже катилась вниз, миновав зенит. Ветерок окончательно стих, перестав беспокоить сон вековых сосен. А мы все шли и шли, словно влюбленные, наслаждаясь спокойствием. Зайка рассказала еще много всяких мелочей, которые можно было пропустить мимо ушей. Но раз сам заставил говорить, то почему бы и нет? Всякая информация полезна. Например, я узнал, что моя невеста как раз из тех, чья семья оказалась в стороне от внутриимперских распри, а также, что третий избранник попал в руки свободным лордам, или удельным князьям, как их звали имперцы. Ресурсов на периферии было гораздо меньше, чем в центральных землях, да и народ там был более свободолюбивый, так что особой пользы избранник принести не мог, кроме как организовать всех в один союз или же полноценную страну. Клариса, судя по отрывочным сведениям, могла быть той самой третьей, но никто не мог быть в этом уверен. Пока семья Дилра полностью подчинялась принцу, присягнув на верность, никаких проблем не возникало. Звание леди давало псевдосестренке лишь формальную свободу, но кто его знает, как будут обстоять дела в будущем. У нас свои проблемы, с которыми предстоит разбираться. И первая из них стояла возле ворот, подперев немалую грудь скрещенными руками, и злобно смотрела на нас. «Явились», — змеей зашипела Розалия, прожигая дыру в растерявшей всю уверенность зайке. «Я предупреждала, чтобы не смела отпускать Андрея одного. С каких пор я должен спрашивать разрешение? Что мне можно делать?» — зарычал я в ответ. «Не забывай свое место». «Это ты не забывай». Еще пуще разошлась остроухая. «Я отвечаю за тебя перед императором и всей империей». «Да ты что?» — перешел я на саркастичный тон. Дрессировщик немного опоздал с первым занятием. «Что, дрессировщик?» — округлила глаза эльфийка. «Тебя же для этого ко мне приставили, чтобы своять идеального аристократа, послушную короне, похотливую батарейку». 3-3-2. Окрысилась кураторша, смотря на зайку, словно сама была змеей. «Ты тронешь ее, и я тебя убью», — с улыбкой протянул я, высвобождая руку из острых коготков Люси и приподнимая девочку, прижимая к себе. «Ты?» — едва не рассмеялась эльфийка, окидывая меня пренебрежительным взглядом. «Я?» — Розалия потеряла бдительность, чем я и воспользовался. За прошедший день и часть ночи появилась некая небеспочвенная уверенность в себе. То, с какой легкостью ушел от преследования зверушек, то, с какой легкостью прыгал через заборы и огромные булыжники. Движение руки оказалось настолько стремительным, что все удивление запоздало. Ни Люси, ни сама Розалия не смогли ничего сделать. Только после того, как пальцы сжали хрупкое горло, эльфийка, зайка, сдавленно запищала, стараясь высвободиться из моих объятий. Остроухой же оставалось только хлопать удивленными глазами и хлопать губами, стараясь ухватить хоть немного воздуха. «Тронешь Люси, меня или кого-нибудь из тех, кто мне дорог, и я тебя в порошок сотру. Поняла?» Может, хватка была слишком крепкой, может, голос оказался чересчур грубым, но Розалия ничего не смогла ответить и даже кивнуть. Остроухая закряхтела, после чего ее веки начали опускаться. «Хозяин, вы ее убьете!» — принялась молотить меня кулачками Зея. «Упс, перестарался». Лишившись поддержки, Эльфийка не смогла устоять на ногах. Женщина разлеглась на каменной дорожке и закашлялась. Зайка снова испуганно вжалась в меня. Ну а я просто стоял и свысока наблюдал, как злая кураторша приходит в себя после удушья. Ты, каха монстр. Спустя какое-то время смогла выдавить из себя Розалия, давясь кашлем. Пока еще нет. От моего голоса зайка еще сильнее вжалась в бок, в то время как остроухая поспешила отползти подальше. Вы хотели приручить домашнего зверька, но сами же сделали из него хищника. Что ты несешь? Скорее жалобно, чем грозно выкрикнула кураторша. Тебя обласкали со всех сторон. После того, как попытались убить, усмехнулся я. Еще скажи, что не знаешь, что случилось с бароном Детистаном. Что? Снова округлила глаза эльфийка, продолжая медленно ползти в сторону ворот. Значит, знаешь, но не узнала кинжала, с которым ходит Кира. Неужели секретная служба перестала быть всевидящей? Это не твое дело. Попыталась защититься женщина, снова зашипев на меня. Ошибаешься. Принц хотел меня убить, а император поставил выше своего сына. Знаешь, наверное, я встану на свою собственную сторону и перекрою аристократию на новый лад. Тебе не позволит. Отчаянно выкрикнула Розалия. Еще с вечера, когда мы только готовились к нападению прихвостней Вивика, эльфийка нацепила перевязь с мечами. И сейчас настал момент для острого железа снова попытать удачу. Остроухая выхватила лишь один меч, второй рукой помогая себе подняться и развернуться для броска. К сожалению для нее, я стал быстрее, гораздо быстрее. Оставалось только понять, по какому принципу идет развитие. Но сейчас было достаточно и того, что уже есть. Эльфийка не успевала нанести удар. Ни по Люси, в которую целилась изначально, ни по мне. Длинноухая милашка вовремя ушла от атаки, подчиняясь моей руке. А дальше пришло время расплаты. Хозяин. Зайка вовремя опомнилась, останавливая меня в последний момент. Тонкое лезвие прошло аккурат возле носика девочки, разминувшись на пару сантиметров. А дальше, подчиняясь законам природы, полетела и сама эльфийка. Моя рука снова вырвалась вперед, перехватывая левое запястье. Окрик Люси не дал ничего сделать, кости продолжали трещать, пока меч не вывалился из ослабевшей хватки. «Хозяин, прошу, не убивайте ее!» На глазах моей телохранительницы снова появилась влага, заставляя пищать от отчаяния. «Почему? Она мне как мать!» Печально выдавила из себя зайка, пряча мордашку за ладонями. «Че?» От подобного заявления я сам прифигел. Можно было ожидать чего угодно, но только не такого. А эльфийке хоть бы что, корчится от боли, крутясь по земле вслед моим движениям, и ничего не соображает. Она растила меня с самого младенчества. Продолжила сквозь слезы рассказывать зайка. Именно она помогла найти вас. Именно она провела меня через все сложности. Охренеть, выдавил я, отпуская руку остроухой. Хозяин, опустив голову, наткнулся на лучащиеся счастьем фиолетовые глаза. «Вы у меня самый лучший, вот же угораздило!» Болезненно простонала эльфийка. «Что теперь с вами делать? Будешь хорошей девочкой, хозяин и тебя примет!» Прижалась ко мне длинноухая. «Ну нафиг!» Только и смог сказать я в ответ. Глава 5. Тишина. «Как же хорошо!» После ночного гамма, устроенного Кирой, упустившей меня из виду, проснуться в тишине было чем-то волшебным. Ни Люси, ни Розали, ни самой хвостатой в комнате не было. А значит, можно было спокойно обдумать произошедшее ночью. Так сказать, на свежую голову. Некоторые моменты от меня все же скрыли, из-за чего не выстраивалась цельная картинка. Но теперь можно было спокойно выработать план на будущее. А будущее сулило быть очень громким. Хе-хе. Пусть попробуют остановить разгул фантазии чокнутого игромана. В моей памяти скопилось столько интересных вещей, подсмотренных во всевозможных игровых мирах, что только дай волю, вся аристократия падет ниц. Хозяин. Робкий голосок из-за двери заставил вздрогнуть, а затем и вовсе натянуть на голову одеяло. Я вхожу. Удивительное дело. Двустворчатые двери были настолько хороши, что сквозь них не проходило ни единого звука. А зайка с кошечкой всегда могли дозваться, стоило только подойти. Что за странная магия, которой в мире якобы нет. Хозяин. Снова позвала зайка, отчего-то дрожащим голосом. «Вы уже проснулись, ты же знаешь», недовольно пробурчал я, нехотя откидывая одеяло. «Простите», понуро опустила головку длинноухая. «Вы долго спали, мы начали переживать, ночь выдалась тяжелой, подниматься не хотелось, не так часто удавалось расслабиться и послать ко всем чертям все свои обязанности, и мои девочки частенько пользовались подобными моментами, пробираясь под одеяло. Но сегодня все шло не так, как обычно. На Зее было обычное платье горничной. То самое, что разительно преображает зверодевочек в объекты влажных фантазий школотронов. И снимать эту милоту Люси не собиралась. «Вы просили подготовить все к возвращению в город», — продолжила Зайка, так и не подняв головы. «И-и», — протянул я, — «дирижабль готов. Госпожа Бьянка пока без сознания, но Розалия сказала, что действие наркотика уже прошло. Что ж, хорошо, что-то еще, хозяин», — замялась моя телохранительница, принявшись тискать белоснежный фартучек. «Вы, я, что будет дальше?» «Тяжело сказать». Я подошел к Зайке и приподнял девичье личико за подбородок, заглядывая в глаза. «Нам предстоит столкнуться с принцем. Нам...» Длинные ушки встали торчком, снова выдавая волнение. «Прости», — улыбнулся я. «Я погорячился, когда говорил, что выгоню тебя. К тому же ты рассказала то, что просил. Пусть и не полностью, хозяин». На глазах милашки навернулись слезы. «Вы такой жестокий. Ну-ну, хватит на меня наговаривать». Возмутился я, прижимая девочку к себе. «Эй, стоило расставить все на свои места», как прежняя зайка продолжила свои шалости. «Хорошо, что пижама оказалась достаточно крепкой, иначе стоял бы снова в неглиже, радуя похотливое создание. Хозяин», без стука влетела Кира, сияя счастливой улыбкой. «Госпожа проснулась. Ой, я опять не вовремя. Ты всегда не вовремя», разочарованно зарычала зайка, отворачиваясь от меня. «Что ж поделать? Тебе и так все сладкое достается. Хватит», — оборвал я дружескую перепалку. «Дела на первом месте, развлечения останутся на потом. Честно?» — прищурилась кошечка. «Честно», — без сомнений заверил я девочек. «А теперь брысь отсюда. Мне нужно привести себя в порядок». «Но, хозяин», — в очередной раз принялась возмущаться Люси. «Я для этого и пришла. Правда, что ли?» — расхохоталась пантерка, под злобным взглядом зайки выскакивая из комнаты. «Без шалостей», — напомнил я, — «про обязанности служанки». «Простите, хозяин», — снова склонила голову зайка. «Меня долгие годы обучали быть такой. Тяжело в одночасье позабыть обо всем и стать для вас настоящей соратницей. У тебя все получится. Я в тебя верю. Может, мне только так казалось, но каждое слово, сказанное в адрес девочки, воспринималось как нечто особенное. Жаль, что нельзя узнать получше, что происходило в академии. Возможно, тогда я бы смог найти другой подход к зверушке. Но пока я видел только сломленную девочку, куклу-убийцу, и как обходиться с таким страшным сочетанием, было для меня тайной за семью печатями. Жаль, что изучал экономику, а не психологию. Быстро разобравшись со стандартным утренним ритуалом, выпорхнули из комнаты, чтобы столкнуться с очередной проблемой. Бьянка сидела на диване в огромной гостиной, уставившись в одну точку. Кира радостно суетилась вокруг, получая удовольствие только от того, что госпожа была в сознании. Жаль, что нам эта радость не передавалась. «Хозяин, постарайтесь не травмировать госпожу еще сильнее», — шепнула Люси, отходя в сторону. «Легче сказать, чем сделать», — шепнул в ответ. «Даже просто смотреть на бяку было тяжело. Часть синяков и кровоподтеков уже рассосалась. Но это не значило, что все следы стерлись из памяти. Пантерке пришлось подобрать длинное платье, скрывавшее все, что только можно было. Длинные рукава, высокий ворот, перчатки. Даже ножки спрятались под толстыми носками или же колготками. В общем, одета аристократка оказалась не по погоде. «Бьянка», — тихо позвал я, подходя к дивану. «Как ты, господин?» Девушка обернулась, взгляд несколько секунд фокусировался, после чего аристократка, в лучших традициях дворцового этикета, подскочила и присела в изящном поклоне. «Прошу простить мое невежество, ты снова за свое». Раздражение снова начало затмевать разум. «Прекрати, не могу, господин», отказалась разгибаться девушка. «Да что там разгибаться, она даже головы не подняла. Это еще почему? Мой статус не позволяет общаться с вами на равных». Голос Бяки оказался настолько спокойным, что у меня в груди защемило. «Статус, ты опять об этой чуши», начал повыть я голос. Только на аристократку подобное никак не повлияло. «Это не чушь, вы забрали меня у законного мужа, с этих пор я ваша раба». «Что ты несешь?» Гнев смешался с непониманием, превращаясь в нечто дикое. Одновременно хотелось придушить глупую аристократку и обнять, наказать и приласкать. Кулаки сжимались и разжимались. Еще немного, и из носа клубы дыма повалили бы. Выбрать нужный вариант оказалось тяжело, но все же необходимо. «Я сказал, что не оставлю тебя. Пусть мои действия и были резкими, но сейчас было все равно, господин. Охнула Бьянка, поднимая удивленные глаза на меня, когда руки потянули девушку к себе. «Я не могу лишить тебя женского счастья», — склонился я к ушку, шепча, как мне казалось, приятные слова. «Господин», — голос Бяки дрогнул, но руки все же легли мне на плечи. «Вы уже лишили меня надежды». «Что?» «Меня словно по голове огрели, причем чем-то очень тяжелым. У женщины может быть только один мужчина, и вы его забрали у меня. Ты предпочла бы остаться с ним?» Меня поражало поведение аристократки. «Нет», — решительно поставила точку Бяка. «Но вы не сможете взять меня в жены. Это уже мне решать». Решил я поставить свою точку, показывая отношение к девушке. «Глупый господин». Разбитые губы, до сих пор покрытые корками, дрогнули, выдавая робкую улыбку. «Вы не можете». «Почему?» «Потому, что у вас уже есть невеста», — раздался противный голос за спиной. «Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что нас решила почтить своим присутствием Розалия. Эльфийка не смогла спокойно принять тот факт, что я собираюсь стать самостоятельной фигурой на шахматной доске, а может и занять третью сторону. Видел я нечто такое экстравагантное, доску на трех человек, но и помешать тоже не могла. Как оказалось, остроухая не смогла выйти на связь с секретной службой, а это значило, что никаких указаний не будет. «Твоего мнения никто не спрашивал», — рыкнул в ответ, боковым зрением замечая, как ушастые девочки тихонько хихикают в сторонке. «Вам смешно, хозяин?» «Как можно, хозяин?» В один голос выпалили зверушки, откровенно заржав в голос. «Господин, вы и правда смешной», — продолжила улыбаться Бьянка. «А, вы не можете взять меня в жены, только в наложницы, и то, только с разрешения жены. Да вы вообще с ума сошли!» Выпучил я глаза, офигевая от услышанного. «Где это видано, чтобы жена одобряла любовниц? Поэтому, пока я буду вашей рабыней, прошу, примите меня хотя бы в таком статусе. Сумасшедший мир, какой есть!» Пожала плечами Розалия, проходя мимо нас к окну. «Аристократия живет по этим правилам сотни лет. Кому-то они нравятся, кому-то нет. Но пока есть общепризнанные порядки, империя продолжает держаться. Как бы плохо ни было, начнешь рушить устои, рухнет и все остальное. Спорный вопрос», — скривился я, прекрасно понимая однобокость данной точки зрения. «Если делать все быстро, то крови прольется много, а медленно уже не получится. Так сильно обиделся на принца? Нет, просто мы не уживемся в одной империи. И даже если я уйду в свободные земли, он пойдет следом. К сожалению, это правда». Гордая эльфийка опустила плечи, превращаясь в дряхлую старуху. «Надеюсь, хотя бы императора не будешь свергать, это будет зависеть от него самого. Пока никаких претензий не имею, даже наоборот. Если посмотреть шире, то Кариндер мне подарили. Жаль, что так и не понял, кто были те трое. Ты про кого?» Неожиданно напряглась остроухая, резко оборачиваясь к нам с Бякой. «Про посланников, что принесли грамоты», — опешил я. «Кто это был?» — более резко спросила Розалия, полностью переключаясь на новую волну. «Двое невзрачных мужчин и придворная дама», — пролепетал я, совсем теряясь. «Люси», — судя по интонации, мой ответ кураторшу не устроил. «Я их никогда не встречала», — отвлеклась зайка от разглядывания картины на стене. «Проклятие», — зарычала эльфийка, потрясая кулаками в воздухе. «Они только грамоту вручили, и послание от императора», — пробурчал я, чувствуя, что сейчас будет очередная подстава. «Ерунда. Больше ничего не было, артефактная брошка», — прошептала Бьянка, поднимая на меня испуганные глаза. «Что ты там бурчишь?» — взбесилась Розалия, налетая на нас ястребом. «Брошка магическая», — запищала аристократка, вжимаясь в мою грудь. «Где она сейчас?» «В городе. Вылетаем», — гаркнула остроухая и размашисто зашагала прочь из дома. «Что это с ней?» — удивленно прошептал я. «За нами следили», — равнодушно пожала плечами Люси. «Ты знала об этом?» — удивилась Кира, едва не заглядывая телохранительнице в рот. «Конечно, тяжело поверить, что вся роскошь досталась господину за красивые глазки. Ника, окрасилась пантерочка?» «Нет», — улыбнулась Зея, — «Ника ни при чем, как и Лика с Микой. Слежка была со стороны». «Тогда кто?» — еще сильнее удивилась кошечка. «Наверное, те, кто помог захватить этот особняк», — все так же невозмутимо закончила длинноухая, бросая короткий взгляд за окно. Глава 18. Понять мою рабыню было очень тяжело, порой, вовсе невозможно. Девочку научили держать язык за зубами и говорить загадками. Судя по всему, ответ на главный вопрос уже был известен, но озвучивать его Люси не собиралась. Может, опасалась прослушки, может, еще чего. Навела туману и спокойно пошла вслед за Розалией. Дирижабль уже был готов к отправлению. Из-за маленькой кабины решено было взять с собой только половину гвардейцев. Пятерка бойцов в тяжелой броне была более чем серьезным подразделением. Правда, бесполезным в воздушном бою. Остальным предстояло возвращаться с частью эльфов и зверолюдов, вывозя трофеи со схронов на захваченных машинах. Рейса за три справится. Моей армии предстоит стать настоящей силой. Карл прихватил с собой несколько дополнительных трофеев себе и заранее разделил кабинку на две части. Повод был более чем благоразумный, чтобы не мешать знатным особам. Только не нужно было обладать особыми способностями, чтобы понять, что старому майору не нравится происходящее. Все его мировоззрение рушилось вместе с миром. Не хватало гибкости мышления, чтобы быстро принимать новое и подстраиваться под изменяющиеся условия. Розалия нервничала всю дорогу, чего нельзя было сказать об остальных. Что гвардейцы, что их командир оставались каменно спокойны, а мои девочки только лениво смотрели в окошки. Под присмотром десятка глаз меня оставили в покое, дав возможность перенести на бумагу несколько идей. Очень интересно, что скажут гномы, увидев особые машины. Правда, толку от них будет немного. Как я понял, орудия в Кариндере не производили, как и патроны. Нашу расслабленность потревожил дым, поднимавшийся над городом. Дирижабль должен был прибыть к месту утром, спустя пару часов после рассвета. Но черное облако над стеклянными крышами небоскребов стало видно с первыми лучами солнца. Для всех без исключения подобное зрелище стало шоком. Не нашлось слов, которыми можно было описать происходящее в подвесной кабине. Даже гномы, управлявшие дирижаблем, спустились, чтобы получше рассмотреть происходящее. Отворилось в городе нечто невообразимое. Со всех сторон к высотным строениям слеталось бесчисленное количество воздушных шаров. Круглые, продолговатые, яйцеобразные, огромные и крохотные, с подвесными корзинами и кабинками. Чего только не было. И что страннее всего, обратно улетало совсем немного кораблей. Может, один из пары десятков. Ваша светлость, чьи это они? Пробурчал рыжебородый гном, которого я видел лишь мельком, да и то до первого полета, не знаю. Глухо отозвался я, всматриваясь вдаль. Кажется, это атака. Атака. Одновременно вырвалась у гвардейцев. Слишком много черного на шарах, пояснила Розалия. Кариндер решил вернуть себе город. Ваша светлость, разрешите. Подался вперед командир звена. Нет, остановил я ретивого воина. Будем действовать осторожно. Карл, сколько у тебя подготовленных бойцов? Пара сотен. Угрюмо буркнул старик. Как думаешь, сколько граф мог послать в атаку? Повисла немая пауза. Отставной майор задумался. Лишь глаза заметались из стороны в сторону, прикидывая, сколько воздушных кораблей могло быть задействовано, и сколько солдат могло быть переброшено. Тяжело сказать. Сдался командир боевого крыла. Может, 1000. 500. Уверенно заявила эльфийка. Больше у Кариндера нет. И это с привлечением соседей. Все равно немалые силы. Ваша светлость. Снова подал голос командир звена и, дождавшись кивка, продолжил. Мы не можем бросить свои семьи. Позвольте нам высадиться перед городом. А дальше что? Нахмурился уже я. Побежите отбивать город на своих двоих, так дело не пойдет. Судя по тому, что воин разочарованно повесил голову, именно подобный вариант он и планировал. Только никто еще не знал, что хочу сделать я. Разве что Люси подозрительно пристально смотрела в мою сторону. Длинноухая оказалась слишком проницательна. Ваша светлость, так что нам делать-то? Уставился на меня рыжий гном. Лети к ближайшей площадке. Вот так просто. Возмутился полурослик. Именно. Нагло прем вперед. Готовимся. Выходим сразу и прорываемся внутрь. От моих слов в кабине поднялась волна негодования. Девочки запротестовали. Бьянка сидела ни жива, ни мертва. Розалия ругалась так, что даже гномы покраснели. Только Десепт остался непроницаем, внимательно изучая меня пронзительным взглядом. Тихо. Гаркнул я, что было сил. Карл, остаешься здесь. Как все закончится, займешься созданием полноценной армии. Кира, то же самое, охраняя Бьянку. Но, дернулась кошечка, но наткнулась на суровый взгляд и поджала ушки. Розалия, делай что хочешь, только не мешайся под ногами. Слушаюсь, мой господин. Сексуально изогнулась на диване остроухая. Люси, мы идем первые. Хозяин, кое-как сдерживала слезы зайка. Знаю, это опасно, но нужно разобраться совсем сейчас. Чем быстрее справимся, тем меньше придется восстанавливать. парни, обернулся я к гвардейцам. Скорее всего, основное сражение развернется в подземелье. Там у вас будет возможность опробовать снаряжение и показать себя. Будем стараться, ваша светлость, уверенно отозвался командир. Дирижабль уверенно шел к городу, над которым поднималось все больше и больше дымных столбов. Чернота смешивалась с паром, превращая облако в нечто отвратительное. Корабли противника разошлись в стороны, зависнув над полями. Никто не стал обращать внимания на небольшой, но довольно юркий шарик, проскользнувший у них под носом. Гномы знали свою работу. Мне казалось, что наше воздушное судно должно быть медлительным и неповоротливым. Но на деле оказалось, что шар может отрастить еще несколько пропеллеров, набирая неимоверную скорость. А с маневренностью дела обстояли еще интереснее. Реактивные истребители обзавидовались бы тому, как бородатые пилоты облетают препятствия. «Ваша светлость», — подал сигнал рыжебородый, оповещая о приближении к площадке. «Готовимся». Пока пилоты вовсю старались, мы с Зайкой переоделись. На мне снова был темный бронекостюм, почти не пострадавший после обнимашек с телохранительницей. Длинноухая же нацепила свой комбинезон, безжалостно отбросив платье горничной. Только Розалия не стала переодеваться, так и оставшись в простеньком брючном костюмчике. Только перевязь с мечами вернула на бедра. Судно сделало еще один крутой разворот, почти замирая на месте, и начало быстро снижаться. Возможно, слишком быстро. Но гномы знали, что и как делать, в отличие от нас. Площадка приближалась быстро, а вместе с ней приближалась и угроза. Двое солдат стояли возле открытой створки шлюза, во все глаза наблюдая за нашими действиями. «Пошли!» – закричал сверху рыжебородый. Один из бойцов схватился за ручку и резко дернул в сторону. Деревянная дверь отъехала в сторону, открывая выход в нескольких метрах над землей. Зайка тут же прыгнула вперед, вскидывая оба пистолета. Выстрелы прозвучали один за другим, почти сливаясь в один, отправляя пули точно в цель. Бойцы графа, судя по расцветке бронежилетов, упали раньше, чем хрупкая девочка-убийца коснулась бетонного пандуса, вынесенного на десяток метров из стены. Вслед за длинноухой, опередив меня, из кабинки выпорхнула эльфийка. Женщина не стала задерживаться, сразу рванув в освободившийся проход. Лишь после нее пришла моя очередь выбираться на поле боя. Зея благоразумно дождалась, когда мои ноги коснутся твердой поверхности, после чего последовала за остроухой. Я не отставал, стараясь подражать плавным движениям ушастой девочки. Зато позади послышался настоящий грохот тяжелых сапог пришедших в движение гвардейцев. Внутри здания оказалось темно. Из света остались только аварийные фонари, явно работавшие на каких-то аккумуляторах. Ни единого живого существа. Только несколько тел рабочих лежало, раскинув руки в стороны. «Вниз!» — скомандовала Розалия, бросаясь вглубь здания. Кураторша лучше меня ориентировалась в городе, хотя здесь любой лучше меня ориентировался. Сколько ни бродили по переходам, лестницам и прочим коридорам, так и не смог запомнить, в какую сторону нужно идти, чтобы прийти, куда нужно. Люси сделала кульбит, переворачиваясь через голову, и оказалась у меня за спиной. Розалия немного притормозила, позволяя мне догнать себя, зато гвардейцы безнадежно отстали. К тому же, судя по плану, парни должны были спускаться другой дорогой, так что наши миссии отличались. «Куда мы?» — крикнула Люси, когда мы проскочили одну из лестниц. «Искать главаря», — коротко бросила Розалия. «Знаешь где?» «Да». «Кто?» «Нет». По тихому коридору гулко разносились только мои шаги. Эльфийка с Зайкой снова двигались беззвучно. И это при том, что остроухая носилась на тонком каблучке, так ненавистном всем девушкам. А моя телохранительница, наоборот, в тяжелых армейских ботинках. Пробежать пустой этаж оказалось не так долго, как бродить среди толпы работяг. Всего пара минут, и мы нырнули на лестничный пролет, спрятавшийся у противоположной стены. На марше царила непроглядная тьма, ни единой лампочки не осталось включенной. Но удивительное дело, никого данный факт не смутил. Даже я неплохо ориентировался в пространстве, не боясь оступиться на узких ступеньках. Еще пару врагов встретили на нужном этаже. Розалия выскочила в широкий коридор торгового этажа, попутно снеся голову одному из солдафонов. Со вторым разобрался я, пустив пулю в упор. У нас не было ни времени, ни желания задерживаться, чтобы разбираться со всеми более аккуратно. Убирать все равно работягам. Без света не работала и вентиляция. Никаких резких выдохов сносящего всех и вся ветра и завываний. Весь город погрузился в сон. Куратор шаломанулась дальше, не обращая ни на что внимания. Было ощущение, что женщина стремится вперед даже больше, чем парни, защищавшие дом. Если что и встречалось впереди, то быстро старалась скрыться или же лишалась жизни. Причем первый вариант не выбрал никто. Далеко еще, задался я логичным вопросом. Может, бежать по лесу ночью и было не напряжно, зато в городе все оказалось куда сложнее. Наши тренировки не были рассчитаны на бег по лестнице. И ничего страшного, если бы только спускались. Уже на третьем марше пришлось взбираться на десяток этажей, а дальше пошли исключительно только подъемы. Лестница за лестницей, переход за переходом, коридор за коридором. Мы все неслись и неслись, почти не встречая никакого сопротивления. Трое или четверо солдат преградили дорогу за все время, включая двоих, с которыми расправились в первом доме. А дальше никого. Похоже, я оказался прав, и все спустились вниз. В подтверждение моих слов где-то внизу прозвучал глухой взрыв. Судя по тряске, громыхнуло что-то очень большое и мощное. Я едва удержался на ногах, настолько сильным оказался толчок. Котел взорвался. Выкрикнула Розалия и еще ускорилась, уходя в отрыв. Пришлось прикладывать еще больше усилий, чтобы просто не потерять остроухую из виду. Тяжелее всего приходилось на лестницах. Уже на третьем подъеме удавалось определить, куда выскочила кураторша, только по открытой двери. Самой женщины видно не было. «Хозяин!» — встревоженным голоском окликнула меня Люси. «Бежим!» — попытался я рвануть к переходу. «Стойте!» — девочка отчаянно закричала, рванув вперед с невероятной резвостью. Даже с моими нынешними данными не удалось разглядеть, как именно на пути возникло тоненькое тельце длинноухой. Я попросту наткнулся на выставленную ладонь, мигом растеряв весь запал. Воздух с шумом вырвался из легких, а затем тело обмякло, падая на твердый пол. Только после приземления удалось сфокусироваться на испуганных глазках, на которых снова появились капельки слез. «Хозяин! Простите меня, хозяин!» — затараторила зайка, падая передо мной на колени. «Дальше нельзя!» «Почему?» — попытался я внятно выговорить, стараясь заставить легкие расправиться. «Розалия! Она ведет нас в ловушку!» Зая не смогла выдержать моего удивленного взгляда и отвела глаза. «Все, что оставалось, это глупо хлопать губами, пытаясь сообразить, что происходит». И, как назло, моя телохранительница не торопилась разъяснять ситуацию. Длинноухая так и стояла передо мной на коленях, глядя в сторону. «Она нас предала?» — наконец нашел в себе силы задать логичный вопрос. «Нет», — уверенно ответила Люси, снова поворачиваясь ко мне. «Она не знает о ловушке. Тогда нам нужна помощь». Очередная недосказанность заставляла действовать опрометчиво. Захотелось избавиться от прелестной зайчихи и броситься в бой. «Не торопитесь». Стоило только начать подниматься, как миниатюрная девушка положила руку на мою грудь и придавила обратно к полу. «Хозяин, нам пока нельзя показываться. Розалия сама справится. Заодно узнает кое-что интересное, после чего ее взгляд на происходящее в империи поменяется». «Сколько еще секретов ты от меня хранишь?» «Много», — прикусила губу девочка. «Но, пожалуйста, не отказывайтесь от меня. Вам пока опасно знать все». «Ты считаешь меня дураком?» «Нет, хозяин, ни в коем случае». Испуганно шарахнулась назад зайка, падая на пятую точку. «Тогда почему вы?» Из прокушенной губы потекла тоненькая струйка крови. «Вы начнете действовать слишком быстро. Это плохо», — начал закипать я. «Да, вам нужно заручиться поддержкой. Нельзя в одиночку выступать против принца. На его стороне первоклассные убийцы». Зая снова замялась, царапая коготками бетонный пол. «И придворные маги. Вот значит как», — протянул я, безвольно раскинув руки на полу. «Сплошные загадки. Хозяин, судя по тому, как вела себя выпускница академии, она сама еще не определилась, нужно ли ей выполнять задание или подчиняться мне. Вы гораздо лучше создателя и гораздо лучше дворян. Пожалуйста, не торопитесь». «Хорошо, что ты предлагаешь?» «Подождать. Вместо того, чтобы дожидаться возвращения остроухой на том же месте, мы продолжили идти вперед. Просто теперь некуда было торопиться». Люси шла немного впереди, постоянно оборачиваясь и бросая на меня печальные взгляды, от которых легче не становилось. Пройдя еще один дом насквозь и спустившись на пару этажей, до меня наконец дошло, куда именно мы рвались с такой скоростью. Коридор, увиденный в первый день моего пребывания в городе, ни с чем спутать не мог. К тому же мне еще не раз приходилось бывать в гостях у Бьянки, хоть сама девушка встречаться отказывалась. Вышли мы с другой стороны от лифта, оказавшись с непривычной стороны, но это не смогло запутать или отвлечь. По всему коридору, портя дорогой ковер, застилавший весь пол, лежали порубленные солдаты. Розалия не стеснялась в методах, рубя всех направо и налево. Кровь была везде, на стенах, на дверях, даже на потолке. Сколько именно бойцов попало под раздачу, подсчитать не получалось. Нечего было взять за основу Усчита. «Дура, ты понимаешь, что творишь? Ты пошла против империи!» Донесся до нас рассерженный голос кураторши из единственной открытой двери, откуда лился ровный солнечный свет. «Это ты не понимаешь!» Зазвучал насмешливый женский голос в ответ. «Император при смерти. Маги не могут ничего сделать. Скоро вся власть перейдет в руки принца. А вместе с этим, грызня за власть закончится. Ты веришь, что эту войну можно будет так просто остановить?» Принц перешел все границы, открыто выступив против власти отца. «Аристократия сильно разрослась, не находишь?» Открыто рассмеялась оппонентка остроухой. «Пришло время навести порядок в империи, устроив тотальный террор». Не унималась Розалия. Мы медленно пробирались по темному коридору к открытой двери. Не хотелось прерывать интересный разговор, начавшийся задолго до нашего появления, но еще больше не хотелось перепачкаться в крови. «Террор, что ты?» – издевалась неизвестная женщина. «Нужно убрать всего несколько домов, остальные сами падут ниц и примут любое решение нового императора, а Викториас казнит всех, кто выступил против его воли, значит, такова их судьба». Люси вцепилась в мою руку, не позволив не только резко двигаться, но и взяться за рукоять револьвера. Фиолетовые глаза умоляюще смотрели на меня, пока губы беззвучно шептали нечто успокаивающее. «Ты провалила свое задание», — продолжила неизвестная женщина. «Но принц признает, что ты не виновата. Он сам не смог разобраться и упустил призванного. Тебе достаточно устранить эту преграду и можешь рассчитывать на повышение. Он нам нужен», — неуверенно рыкнула эльфийка. «Обойдемся», — небрежно отмахнулась от слов женщина. «У принца уже есть другая пришелица. Ее работу ты уже видела. Правда, девочка сломалась, пристрастившись к сонной травке и домашним зверушкам. Но это уже не важно. Наши возможности сделали огромный шаг вперед. Осталось только заполучить местные производственные площади, чтобы начать создавать боевые машины, и тогда весь континент будет под единой властью. Ахаха, меня передернуло от столь пафосной тирады, к тому же финальный смех выдавал в женщине сумасшедшую, или главную злодейку игры, с которой предстоит встретиться в финале. Такая себе кат-сцена, частично приподнимающая завесу тайны над сюжетом игры. Жаль, что мы не в классической игре, тут не то что переиграть не получится, но и каждый ход будет вести к альтернативному финалу. «Клариса!» – отчаянно выкрикнула Розалия. Мы с Зайкой замерли, глядя друг на дружку. Судя по всему, девочка тоже не ожидала услышать это имя. А я не стал придавать значения тому факту, что голос разговаривающий с эльфийкой был слишком знаком. «Прости, мне действительно пора. Дела, видишь ли?» – саркастично заявила убийца-подменыш. Звонко цокнул каблучками. «Надеюсь, что мы скоро встретимся. Интересно, что ты будешь делать? Тем более, что твой подопечный все слышал». «Что?» — громко выдохнула Розалия. «Мариис, братик», — протянула девушка. «Хватит там стоять. Заходи, поздоровайся с сестренкой». «Ты мне не сестра», — зарычал я, еще больше напугав Зайку. Но сдвигаться с места не торопился. «Какой ты непослушный мальчик», — засмеялась Клариса, выходя из квартиры. «Неужели ты совсем не рад за сестренку?» Яркие голубые глаза блеснули в темноте, дополняя образ сумасшедшей девушки. Длинные волосы описали круг, оплетая шею, словно шелковый шарф. Тонкие губы разошлись, обнажая идеально белые зубки. «Эх!» — театрально вздохнула девушка, прижимая руки к груди. «Так жаль, что ты по другую сторону. Не везет мне с братом. Прошлый Марис не любил бедную Кларису, и ты не любишь младшую сестренку». Глава 19. «Может, в этом виновата ты сама?» На автомате растянул я губы в презрительной улыбке. «Ну а что?» Выражение старо как мир. «Если все вокруг такое плохое, может, она сама в этом и виновата?» Не просто же так прошлый Марис вырезал из памяти все воспоминания о семье, и особенно о сестре. Образы матери с отцом хоть и размытые, но оставались. Но только не этой анорексички. Фу, как некрасиво. Еще раз цокнула каблучком об пол девушка. «Я тебе это еще припомню». С этими словами Клариса развернулась и пошла к лифту, звонко цокая короткими каблучками. Люси снова повисла на руке, не давая возможности пристрелить нахальную девку, возомнившую о себе невесть что. так что оставалось только смотреть вслед удаляющейся убийце. Она сильно изменилась. Голос Розалии оказался слишком глухой, словно женщина умирала. «Розалия!» — громко позвала Зайка. «Ты в порядке? Ты что, мозг в постели забыла?» — злобно закричала на, снова испугавшуюся, Зайку эльфийка. «Ничего не в порядке, хозяин!» — пискнула Зая, прячась за моей спиной. «Не бойся ее!» — сквозь зубы ответил девочке, утягивая в сторону открытой двери. «Теперь уже нечего бояться», — спокойно продолжила рассуждать эльфийка. «Все кончено. Мы проиграли. Город пал. Ничего еще не кончено». Довольно резко оборвал я упадническое заявление. «Бойцы просто так не сдадутся. Карл хорошо натаскал защитников. Их слишком много». Прикрыла глаза рукой остроухая. Женщина села за обеденный стол, где уже стоял графин с единственным стаканом. «Клариса, судя по всему, ждала нашего появления. Иначе не было смысла задерживаться в пустой квартире. Тогда мы можем устроить диверсию на производстве». Предложил я другой вариант. «И насколько это задержит принца?» Снова вспылила Розалия, подхватив со стола графин и попросту перевернув хрустальный сосуд, выливая темное содержимое прямиком в горло. «Неважно», — сжал я кулаки. «Стартовые условия были лучше, нежели сейчас, хотя мое присутствие в этом мире так и будет сопровождаться вечной борьбой за жизнь». В голове мелькнула мысль, что, если бы сразу не выдал себя, начав приставать к миленькой лисичке, возможно, сейчас был бы таким же домашним животным, окруженным целым гаремом зверушек. Мысль мелькнула и незаметно растворилась в омерзении на самого себя. Если бы хотел обзавестись гаремом, начал бы с наглой эльфийки, подсунувший мне треклятый промокод. «Если ты уже сдалась, то я продолжу сражаться, хозяин», — недовольно запищала Зайка. Обернулся я на ушастую милашку. «Вы обещали не бросать меня», — недовольно заявила девочка, складывая руки под грудью и гордо вскидывая головку. «Тем более, что без меня вы долго не проживете, деточка», — протянула Розалия, наконец оторвавшись от опустевшего сосуда. «Ты не представляешь, с чем придется столкнуться. Ты сама меня учила идти до конца, сама выбрала хозяина, и...» Неожиданно сбилась Зайка, отводя взгляд и заливаясь румянцем. «Я люблю хозяина, кто бы сомневался», — закатила глаза остроухая. «Со зверушками всегда так, только ноги раздвинула, так все, любовь до гроба, Розалия», — недовольно рыкнул я. «Не принимай близко к сердцу», — отмахнулась эльфийка. «Ты ничего не знаешь про нашу жизнь. Напомнить, по чьей вине это произошло, без тебя знаю», — надула губки женщина, из-под бровей глядя на меня. «Ладно, будь что будет, эта глупышка все равно не отступит». Эльфийка сделала над собой усилие, поднимаясь из-за стола. Выпитое не осталось незамеченным. Женщину покачнуло, но спинка стула помогла удержаться на ногах, а вскоре и взгляд сфокусировался в одной точке, возвращая изначальную гордость. «Я помогу вам, но ты», — ткнула в меня пальцем кураторша, — «ты сделаешь со мной все то же самое, что и с ней». «Да ну нафиг», — дернулся я назад, но наткнулся на миниатюрную Зайку, снова вставшую стеной на моем пути. «Хозяин», — жалостливо зашептала длинноухая, — «она нам нужна, но, хозяин, хватит», — в который уже раз вспылил я, отталкивая Зайку. «Я не собираюсь становиться той самой батарейкой. Если хочет, может и дальше оставаться с нами, но рассчитывать на что-то не стоит.